Гвоздь для картины. Так или иначе, но именно на страницах этих мемуаров и произошла встреча Александра Дюма с Д'Артаньяном. Правда, это был еще далеко не тот герой, которого все мы знаем и любим. Писателю предстояло приложить много усилий, помножить труд на талант, чтобы создать обаятельный образ мушкетера Д'Артаньяна, превратить авантюриста, служаку-солдата, каким его нарисовал де Куртиль, в легендарного героя, который по своему поразительному мужеству был равен храбрейшим воинам, а своей хитростью и умом превосходил всех дипломатов. Приключения мушкетера, о которых рассказывал де Куртиль, показались Дюма прекрасным материалом для романического повествования. Надо только исправить погрешности, найти дополнительные сведения о героях и эпохе. И Дюма погружается в источники, изучает исторический материал, читает мемуары других свидетелей минувшего времени. И вскоре под его пером история ожила, наполнилась плотью. Он не просто перенес на страницы своей книги ее героев, а одухотворил их, сделал полнокровными, жизненными. Так в романе появляются три славных мушкетера, три храбреца, три друга — Атос, Портос и Арамис. Они служат под начальством благородного командира де Трувиля. Мало кому известно, что все они существовали на самом деле. Совсем еще юными они скакали на конях по дорогам Франции, вступали в отчаянные схватки, бились на дуэлях, слыли весельчаками и острословами. Они жили, сражались, любили. Их имена Дюма встретил в книге де Куртиля, но там они отнюдь не были героями повествования. Подробные сведения о них писатель нашел в других исторических источниках. Он узнал, что граф де Трувиль, ранее известный просто как Арно де Пейре, был всего-навсего сыном торговца из Аралона, где и родился в 1598 году. Откуда же у него появилось пышное имя? Около Оролона, над зелеными равнинами, покрытыми бескрайними полями кукурузы, то здесь, то там поднимаются похожие одна на другую деревенские колокольни. Стена, увенчанная треугольной крышей с коньком, как символ Святой Троицы. Цифра 3 встречается здесь буквально повсюду. Из трех частей состоит и городок Труавиль, три города. По воле случая он разделен на три равные части. Чуть поодаль стоит роскошный замок, сооруженный знаменитым архитектором Мансаром. После того, как сын торговца из Оролона купил этот замок, он стал называть себя граф де Трувиль. Но его честолюбие не было удовлетворено. Он мечтал служить в роте королевских гвардейцев. Для этого требовалось немногое — подправить документы о дворянстве. Этот небольшой подлог позволил ему вскоре занять, по выражению всесильного королевского министра Кольбера, самую завидную должность в королевстве — командира мушкетеров. Трувиль действительно пользовался большим влиянием при дворе. Славился он и способностью с одного взгляда распознавать искусного фехтовальщика и стремлением вербовать в свою роту самых храбрых офицеров. Благодаря его покровительству в число мушкетеров был принят в 1640 году Арман де Селлек. Этот юноша, являвшийся племянником де Трувиля, носил имя сеньора Датоса по названию небольшого местечка когда-то греческой колонии около города Советр де Беарн. Однако он никогда не был участником приключений, героем которых сделал его Дюма. Известно, что он был смертельно ранен во время стычки у рынка Преоклерк и умер некоторое время спустя, 21 декабря 1643 года. Родственником де Трувиля был и Анри Арамиц, тоже гасконец. Вторая жена командира мушкетеров была урожденной Дарамиц. Писатель переделал эту фамилию на Арамис. Вопреки Дюма, этот герой никогда не был епископом, а являлся светским аббатом. До наших дней от его аббатства сохранился серый каменный портал, увенчанный стрелой свода. Сюда близкий друг Д'Артаньяна, неизменный его соратник по битвам и дуэлям, Арамиц удалился в 1655 году, после 15 лет военной службы. Жил он и в долине Бартон, где неподалеку от Лорена, в Пиренеях на скале, громоздился великолепный его замок. Что касается третьего мушкетера, Портоса, то и его прототип был родом из этих мест. Резиденция мессира Исаака де Порто, которого романист перекрестил в Портоса, должно быть, ради рифмы служил массивный замок в Лаанне, одном из плато, возвышавшемся над долиной Барету. Исаак де Порто вовсе не такой бедняк, каким его сделал Дюма. Познакомился с Д'Артаньяном во время службы в гвардии. Мушкетером он стал в год смерти Атоса, в 1643-м, а это значит, что друзья вряд ли сражались рука об руку. Да и все четверо мушкетеров могли быть вместе недолго, всего лишь на протяжении нескольких месяцев 1643 года. Соединил их на много лет в своем романе «Александр Дюма». Исторические факты служили писателю лишь канвой, на которую он наносил узор собственного вымысла. Когда же его упрекали в том, что он извращает историческую достоверность, Дюма отвечал: «Возможно, но история для меня только гвоздь, на который я вешаю свою картину». Впрочем, что касается Д'Артаньяна, то по утверждению его земляков-гасконцев, он был еще более героической личностью, чем смог себе вообразить романист. Факты его необычной биографии, известные нам сегодня благодаря розыскам историков и литературоведов, действительно свидетельствуют об исключительной судьбе этого человека. Его история, говорят в Гасконе, правдива как вымысел и невероятна как сама жизнь. Замок Кастельмор и деревушка Артаньян. Близ Пиренейских гор расположена столица древней Гаскони – Ош. Некогда здесь находилось эберийское поселение. В первом веке до нашей эры легионы римского полководца Красса, сподвижника Цезаря, прошли с огнем и мечом по этим землям, подчинив непокорные территории, и поныне о тех далеких днях напоминает дорога, построенные римскими воинами. Со временем город Ош, возникший на бойком месте, пути в соседнюю Испанию, стал форпостом на южных границах Франции. Не случайно, видимо, на его гербе изображены ягненок и лев. Первый – олицетворение покорности сеньора, второй – воплощение мужества и отваги в борьбе с врагами. И еще город Ош славится великолепным органом, созданным в конце XVII века. Вот и все достопримечательности, которыми знаменит небольшой городок. И вполне вероятно, он пребывал бы в забвении, если бы не одно обстоятельство. Неподалеку от города Ош, в местечке Люпиак, родился человек, послуживший прообразом знаменитого литературного героя Д'Артаньяна. Поныне существует построенный в XI веке замок Кастельмор, где он жил. Здание сейчас находится в частном владении и, к большой досаде туристов, закрыто для посетителей. А надо сказать, что в последних нет недостатка. В городок, насчитывающий немногим более 10 тысяч жителей, стекается множество любопытных. Они приезжают сюда, чтобы увидеть памятные места, связанные с именем Д'Артаньяна. Правда, к их сожалению, кроме замка, где он родился и рос, от тех времен мало что сохранилось. Строгий по формам замок Кастельмор стоит на берегу Тенарезы. Четыре башни, две круглые, более древние, две квадратные, возвышаются над кронами дубов и вязов, кольцом опоясывающих здание. Старые его камни прячутся под зеленым плащом из плюща, отчего стены сливаются с листвой деревьев и едва заметны издали с холмов, залитых солнцем. Предание гласит, что в кухне этого замка, году этак в 1620-м, родился Шарль де Бац Кастельмор д'Артаньян. Более точную дату установить оказалось невозможным. Страница приходской книги с записью о его рождении, как на грех, именно в том месте надорвана. Отец Шарля не был дворянином, но происходил из старинной и уважаемой фамилии. Он успешно торговал с Испанией и был достаточно богат. Следуя семейным традициям, которые принесла в его дом жена, урожденная Бертран де Бац, отец будущего мушкетера готовил своих сыновей к службе в Королевской гвардии. Судьба солдата ожидала и Шарля, младшего сына в семье, имевшего право наследовать лишь имя родителя. Покинем замок Кастельмор, родовое гнездо доблестных рыцарей, и отправимся по направлению к горам. Через несколько километров вы заметите огромный вяз. Словно букет из листвы он раскинулся над крышами маленькой деревушки Артаньян. Могучее дерево, в тени которого спасается от полуденного зноя целое стадо коров, так велико, что, пожалуй, и четверо, взявшие за руки, не смогут обхватить его. Много повидал на своем веку старый вяз, многое помнит. Это было давно, лет 500 назад, но и тогда уже он был как Геркулес, покрытый зеленой листвой. Была и деревушка. Земли, расположенные вокруг нее, входили в баронат дворянского рода Монтескью, одного из старейших в королевстве. Во всяком случае, они принадлежали этой семье с тех пор, как Полон де Монтескью, конюшей Анри д'Альбрета, короля Наварского, женился на Жакметте д'Эстен, даме из Артаньяна. После свадьбы молодые пожаловали в свою гасконскую усадьбу. Поездка эта была продиктована деловой необходимостью. Молодой супруг должен был вступить в права владельца усадьбой. Для этого требовалось его присутствие на церемонии клятвы верности. Под гигантским зеленым зонтиком, раскрытым высоко в небе, собралась вся деревня. Старики в широких темно-синих беретах тихо переговаривались меж собой на биарнском наречии. Феодал появился верхом в сопровождении небольшой свиты. Толпа молча смотрела на нового хозяина. Что принесет он? Горе? Несчастье? Или, на что надежды было мало, будет великодушным и благородным? Когда же слуга развернул пергамент, стало так тихо, что слышно было, как трепещут над головами листья вяза. Сеньор и его вассалы, сняв береты и преклонив колени, приготовились слушать. «Отныне Полон де Монтескью, — читал слуга, — клянется, что будет вести себя как подлинный феодальный сеньор. Остальные должны помнить о том, что они являются вассалами, и, в свою очередь, клянутся вести себя подобающим их положению образом». Так конюший короля Наварского стал сеньором д'Артаньяном. Его сын Жан был первым из рода, служившего под именем д'Артаньяна в гвардии Генриха IV. Шли годы. На краю деревни вырос замок. Поколение сменялось поколением. но неизменно мужчины из замка уходили служить в гвардию. Это стало семейной традицией. А женщины выходили замуж и тоже покидали замок. Чтобы принести супругу приданое, а сыновьям дать право на новое пышное имя. Когда в 1608 году Франсуазу де Монтескью выдали за Бертрана де Бац-Кастельмор, богатого купца из Люпиака, она принесла мужу 5000 ливров приданого, а их дети получили право на имя Д'Артаньян. Сегодня от замка в Артаньяне мало что сохранилось. Честно говоря, эти каменные руины трудно даже назвать замком. Время, стихии, пожар сделали свое дело. Остались лишь часть стены, полуразвалившаяся башня, старинная беседка во дворе, да колонны на месте бывших ворот. А ведь еще 100 лет назад здесь все было по-иному. Один из прямых потомков знаменитого Д'Артаньяна собрал в небольшой гасконской усадьбе целый музей. Портреты предков, знамена, отнятые у врага, гербы, оружие. Но культ прославленного предка не принес богатства тогдашнему хозяину замка, графу Роберу де Монтескью. Он же полагал, что славу можно наследовать, как и камни старинного замка, и посвятил своему предку восторженные строки. «Благородный солдат, погибший за дело чести, я чувствую, что твой благосклонный взгляд склоняется на лютню, которая наследует твоему высокому мушкету. Удар шпаги — брат рифмы. У них одинаковый звук». А поэт и воин делят между собой ветви одного лаврового венка. Но, увы, старый граф, так его звали в селении, не унаследовал и малой талики той известности, которой благосклонная судьба наградила Д'Артаньяна. Робер де Монтескью умер, как говорят, без гроша в кармане. После смерти графа дом не раз продавался. Новые владельцы без священного трепета отнеслись к реликвиям, собранным в замке. Коллекция пошла с молотка. А вскоре огромный пожар охватил здание с 4 сторон. Жители деревни говорят с тех пор, что злой рок ожесточился против усадьбы. Теперь охотников приобрести развалины, а они постоянно продаются, найти еще труднее. Крестьянская семья, которая ныне поселилась среди руин, занимается тем, что разводит салат на землях около ручья, притока Ардура. О прошлых владельцах им напоминает лишь мраморный бюст отважного Д'Артаньяна, единственный экспонат, сохранившийся из всего собрания Робера де Монтескью. По этому скульптурному портрету, довольно сильно пострадавшему от времени, трудно представить подлинный облик знаменитого мушкетера. Да, видимо, и сделан он был не с оригинала, а много позже.